Глава 6. В кафе «Каштановое дерево» было почти пусто. Лучи солнечного света, скользя сквозь окно, падали на пыльные крышки столов. 15 часов. Унылое время. Из телеэкранов доносилась металлическая музыка. Уинстон сидел на своем привычном месте в углу и всматривался в пустой стакан. Снова и снова он поднимал голову и бросал взгляд на огромное лицо, которое смотрело на него со стены напротив. «Большой брат следит за тобой», — гласила надпись. Он не подзывал официанта, но тот пришел и наполнил его стакан джином «Победа», добавив туда же несколько капель из другой бутылки с трубочкой, торчащей в пробке. Это была настойка с гвоздикой на сахарине, фирменный напиток кафе. Уинстон слушал телеэкран. Сейчас из него исходила лишь музыка, но, возможно, вот-вот начнут передавать специальную сводку Министерства мира. С Африканского фронта поступали крайне тревожные новости. И день ото дня они становились все хуже. Евразийская армия, Океания воевала с Евразией. Океания всегда находилась в состоянии войны с Евразией. Продвигалась вперед с ужасающей скоростью. В ежедневном бюллетене конкретная территория не упоминалась, но театр военных действий уже переместился, по всей вероятности, к устью Конго. Опасность нависла над Браззавилем и Леопольдвиллем. Не нужно было и смотреть на карту, чтобы понять, что это значит, и дело не просто в потере Центральной Африки. Впервые за все время войны враг угрожал территории самой Океании. Сильное чувство. Не совсем страх, а что-то вроде непонятного волнения вспыхнуло в нем и затем снова ушло. Он перестал думать о войне. Сейчас он вообще не мог мысленно концентрироваться на каком-либо предмете более чем на несколько секунд. Он поднял стакан и залпом осушил его. Как обычно, выпив джин, он вздрогнул и даже слегка рыгнул. Мерзкое пойло. Гвоздика и сахарин сами по себе отличались отвратительным вкусом, к тому же еще маслянистым. И они не перебивали такого же маслянистого и при этом блеклого аромата. А хуже всего, что именно запах джина, преследовавший Уинстона день и ночь, смешивался в его воспоминаниях с запахом тех... Он никогда не называл их по имени. Даже в мыслях. И очень старался по возможности не представлять их внешность. Они были для него чем-то едва сознаваемым. Но мелькали прямо перед глазами, а их запах навязчиво лез в ноздри. Джин снова подкатил к горлу, и он опять рыгнул, не разжимая пурпурных губ. Он располнел. С тех пор, как его выпустили, вернулся прежний цвет кожи. На самом деле он даже стал ярче. Черты его лица отяжелели. Кожа на носу и щеках приобрела резкий красный оттенок, и лысый череп тоже сделался насыщенно розовым. Официант, которого и на этот раз не звали, принес шахматную доску и свежий номер «Таймс», раскрытый на странице с шахматными задачами. Затем, заметив, что стакан Уинстона пуст, он вернулся с бутылкой джина и наполнил его. Необходимости говорить что-то не было. Его привычки здесь хорошо знали. Шахматная доска всегда поджидала его, равно как и зарезервированный для него столик в углу. Даже когда в кафе было полно посетителей, он сидел один, поскольку никто не хотел быть замеченным рядом с ним. Он никогда не подсчитывал, сколько он выпил. Через неравные промежутки времени ему подавали грязный клочок бумаги и говорили, что это счет, но у него складывалось впечатление, что с него неизменно брали меньше, чем нужно. Он бы не думал об этом и в том случае, если бы его здесь обсчитывали. Сейчас у него всегда денег было в избытке. Ему даже дали работу. Теплое местечко, на которое платили больше, чем на прежней. Музыка в телеэкране прекратилась и раздался голос. Уинстон поднял голову, чтобы послушать. Однако сводки с фронта не последовало. Просто короткое заявление Министерства изобилия. Оказывается, в прошлом квартале план 10-й трехлетки по шнуркам для ботинок перевыполнили на 98%. Он сверился с шахматной задачей и расставил фигуры. Хитрое окончание партии с участием двух коней. Белые начинают и ставят мат в два хода. Уинстон поднял голову и посмотрел на портрет большого брата. Белые... «Всегда ставят мат», — подумал он с каким-то смутным мистицизмом. «Всегда, без исключения, так устроен свет. С сотворением мира ни в одной шахматной задаче не побеждали черные. Разве это не символизирует вечную и неизменную победу добра над злом?» Огромное лицо ответило ему взглядом, полным спокойной силы. «Белые всегда ставят мат». Голос в телеэкране сделал паузу и добавил уже другим, более мрачным тоном. «Оставайтесь у экранов, чтобы не пропустить важное заявление в 15:30. В 15:30. Информация крайней важности. Не пропустите. В 15:30». И снова зазвучала звенящая металлом музыка. У Уинстона что-то всколыхнулось в душе. Будет сводка с фронта. Интуиция подсказывала ему, что грядут плохие новости. Весь день его преследовали короткие вспышки волнения. Мысли о сокрушительном поражении в Африке то приходили ему в голову, то улетучивались из нее. На самом деле ему хотелось увидеть, как евразийская армия переходит ранее запертой на замок границы и растекается по Африке, словно колонны муравьев. Почему нельзя было как-то окружить их с флангов? Он живо представил себе очертания побережья Западной Африки. Он взял белого коня и переставил его на другой конец доски. Здесь правильное место. Даже наблюдая мысленно за тем, как черные орды устремились на юг, он видел и другую силу, которая таинственным образом организовалась, внезапно оказалась у них в тылу и начала перерезать их коммуникации на берегу и на суше. Он чувствовал, что желанием он пробуждает эту силу к жизни. Но действовать нужно быстро. Если возьмут под контроль всю Африку, то получат аэродромы и места базирования подводных лодок на мысе Доброй Надежды и разделят таким образом Океанию на две части. А это может означать все, что угодно. Поражение, разгром, передел мира, уничтожение партии. Он глубоко вдохнул. Невероятное сплетение чувств. Нет. Если точнее, не сплетение. Скорее, последовательно расположенные слои. И не скажешь, какой из них глубже других, боролись внутри него. Спазм прошел. Он поставил белого коня обратно на место, но в течение нескольких секунд не мог серьезно настроиться на решение шахматной задачи. Его мысли снова начали блуждать. Почти бессознательно он написал пальцем на пыльном столе. 2+2=5. «Они не могут влезть внутрь тебя», — говорила она. «Но они смогли влезть внутрь. То, что происходит здесь с вами, это навсегда», — сказал О'Брайен. И это было правдой. «Есть такие вещи, твои собственные поступки, от которых ты никогда не оправишься. Что-то умерло в твоей груди. Выжжено, вытравлено, как кислотой». Он видел ее. Он даже говорил с ней. Никакой опасности в этом не было. Он интуитивно знал, что им больше практически не интересны его дела. Он мог бы даже организовать новую встречу с ней, если бы они оба захотели этого. На самом деле они столкнулись друг с другом случайно. Это произошло в парке, в холодный, ветреный, мартовский день, когда земля напоминала железо, а вся трава казалась замерзла и не было нигде даже бутона. Лишь ветер трепал несколько только что проклюнувшихся из грязи крокусов. У него озябли пальцы и слезились глаза, он торопливо шел по дорожке, когда увидел ее в каких-нибудь 10 метрах. Он сразу заметил, что она изменилась. Только не понял, в чем именно состоит перемена. Они равнодушно прошли мимо друг друга. Но затем он повернулся и догнал ее, хотя не очень охотно. Он знал, что опасности нет, никто не проявляет к нему никакого интереса. Она ничего не сказала. Она двинулась наискосок по газону, будто пытаясь отвязаться от него, но затем, казалось, смирилась с тем, что он идет рядом с ней. Они шли среди неуклюжих голых кустов, которые не обзавелись листьями и не защищали ни от чужих глаз, ни от ветра. Уинстон и Джулия остановились. Холод бодрил. Ветер свистел в ветвях и ударял по редким крокусам, которые выглядели грязными. Он обнял ее за талию. Телеэкранов поблизости не было. Спрятанные микрофоны никто не отменял, кроме того, их могли видеть. И это было неважно, ничто не казалось важным. Они могли лечь на землю и сделать это, если бы захотели. Его тело окаменело при одной мысли о таком. Она никак не отреагировала на его объятия и даже не сделала попытки сбросить его руку. Сейчас он понял, что в ней изменилось. Лицо ее приобрело желтоватый цвет, а через весь лоб и висок шел длинный шрам, отчасти скрытый волосами. Но изменения были не в этом, а в том, что талия у нее стала толще и удивительным образом затвердела. Он помнил, как однажды, после взрыва бомбы, он помогал вытаскивать труп из развалин и был удивлен не только невероятным весом тела, но и его твердостью, а также тем, как неудобно его поднимать. Казалось, что оно не из плоти, а из камня. Вот, ее тело было таким же на ощупь. Он подумал, что ее кожа теперь совсем другая, чем была раньше. Он не пытался поцеловать ее, и они не разговаривали. Когда они пошли обратно через лужайку, она впервые взглянула ему в глаза. Всего лишь один быстрый взгляд, полный презрения и неприязни. Ему стало интересно, идет эта неприязнь исключительно из прошлого, или ее вызвали его одуловатое лицо и слезы, которые ветер выдавил из его глаз. Они сели на железные стулья, рядом, но не близко друг к другу. Он видел, что она вот-вот заговорит. Она передвинула свою грубую туфлю на несколько сантиметров и специально раздавила веточку. Ее ступни, как ему показалось, раздались в ширину. «Я предала тебя», — смело произнесла она. «Я предал тебя», — сказал он. Она снова взглянула на него с неприязнью. «Иногда», — произнесла она, — «они угрожают тебя чем-то таким, чего тебе не выдержать, о чем ты не можешь и думать, а затем ты говоришь: не делайте это со мной, сделайте с кем-то другим и так далее. И потом ты можешь притворяться, будто это был просто фокус, и ты просто сказал это, чтобы остановить их. А на самом деле ты и так не думал. Но это неправда. В тот момент, когда это происходило, ты думал именно так. Ты думал, что у тебя нет иного пути к спасению, и ты был готов спастись именно так. Ты хотел, чтобы это случилось с другим человеком. Тебе дела не было до его страданий. Ты заботился лишь о себе». «Ты заботишься лишь о себе», — эхом прозвучали его слова. «А после этого уже нет прежних чувств к другому человеку». «Нет», — отозвался он, — «нет прежних чувств». Казалось, им больше не о чем было говорить. Ветер приклеивал тонкие комбинезоны к их телам. Почти сразу им стало неловко пребывать в тишине. Кроме того, было слишком холодно сидеть без движения. Она сказала что-то о том, что ей нужно успеть на поезд в метро, и поднялась, чтобы идти. «Мы должны встретиться снова», — произнес он. «Да», — согласилась она, — «мы должны встретиться снова». Он нерешительно последовал за ней, держась на небольшом расстоянии, примерно на полшага позади. Больше они не говорили. Она не то чтобы старалась отвязаться от него, но шла быстрым шагом, будто чтобы не дать ему с ней поравняться. Он решил, что проводит ее до станции метро, но вдруг весь этот процесс показался ему бессмысленным и невыносимым преследованием. Он был потрясен своим желанием не просто оказаться подальше от Джули, а вернуться в кафе «Каштановое дерево». Эта перспектива вдруг показалась ему весьма привлекательной. С каким-то ностальгическим чувством он представил себе свой столик в углу, газету, шахматную доску и бесконечный джин. А кроме всего прочего, там было тепло. В следующую минуту между ними оказалась небольшая группа людей, и его это не огорчило. Он сделал почти равнодушную попытку догнать ее, затем замедлил шаг, развернулся и пошел в противоположном направлении. Пройдя метров 50, он оглянулся. На улице было мало народа, но узнать он ее уже не смог. Любая из 10-12 торопливо шагающих фигур могла оказаться Джулией. Наверное, ее располневшее, огрубевшее тело трудно было отличить от других со спины. «В тот момент, когда это происходило, — сказала она, — ты думал именно так. Он и думал именно так. Он не просто сказал те слова, он хотел этого. Он хотел, чтобы и ее, а не его, отдали». Что-то изменилось в музыке, доносившейся из телеэкрана. В ней появилась надтреснутая и насмешливая нота, желтая нота. А затем, может быть, этого не случилось на самом деле, а просто память сыграла с ним злую шутку, чей-то голос запел. «Как в тени каштана, я продал тебя, а ты меня». Его глаза наполнились слезами. Проходивший мимо официант заметил, что его стакан пуст и вернулся с бутылкой джина. Он взял стакан и понюхал его. С каждым глотком запах алкоголя казался не менее, а более противным. Но он стал частью его жизни. Его жизни, его смерти, его воскрешения. Именно джин каждый вечер погружал его в ступор, и именно джин оживлял его каждое утро. Проснувшись, редко, до 11:00, с отекшими веками, противным вкусом во рту и такой болью в спине, какую, казалось, может вызывать лишь сломанный позвоночник, Он не мог бы даже принять вертикальное положение, если бы не бутылка джина да чайная чашка, поставленная у кровати вечером. Первую половину дня он сидел со стекленевшими глазами, держа бутылку в руке и слушая телеэкран. С 15 часов и до закрытия он находился в каштановом дереве. Никого больше не интересовало, что он делает. Его не будили свистком, и телеэкран не предупреждал его. Иногда, наверное, пару раз в неделю он ходил в пыльный, выглядевший заброшенным кабинет в Министерстве правды и занимался какой-то пустяковой работой или тем, что называлось работой. Его отправили трудиться в подкомитет подкомитета, который отделился от одного из бесчисленных комитетов, занимающихся какими-то второстепенными проблемами, связанными с составлением 11-го издания словаря нового диалекта. Сейчас они готовили так называемый промежуточный доклад. Но он никогда в точности и не узнал, о чем именно им предстояло докладывать. Там был какой-то вопрос о том, где ставить запятые, внутри скобок или за ними. В комитете их было четверо, и все люди типа него самого. В некоторые дни они собирались вместе и затем опять быстро расходились, честно признаваясь друг другу, что им просто нечего делать. Но иной раз они приступали к работе почти с пылом, делая настоящее шоу из ведения протоколов и набрасывая черновики длинных меморандумов, которые они никогда не доводили до конца. Споры о том, о чем они будто бы спорили, достигали невероятной увлеченности и были весьма трудны для понимания, поскольку касались непонятной дефиниции, сопровождались огромными отступлениями, ссорами, угрозами и даже обращениями к начальству. А затем вдруг жизнь уходила из них, и они сидели вокруг за столом, глядя друг на друга потухшими глазами, как привидения, которые исчезают при утреннем крике петуха. Телеэкран в этот момент замолчал. Уинстон снова поднял голову. Сводка. Но нет, просто сменили музыку. Перед глазами у него стояла карта Африки. Движение армии он представлял себе в виде схемы. Вот черная стрела устремилась вертикально на юг, а белая горизонтально на восток, прямо через хвост черной. Словно ища подтверждение своим картинам, он поднял голову и посмотрел на невозмутимое лицо на плакате. Можно ли представить, что второй стрелы вообще не существует? Интерес его снова улетучился. Он выпил еще глоток джина, взял белого коня и сделал пробный ход. Шах. Явно это был неправильный ход, потому что... Непрошенное воспоминание всплыло в памяти. Он увидел освещенную свечой комнату с огромной кроватью под белым покрывалом и самого себя. Мальчика лет 9-10, сидящего на полу, встряхивающего коробочку с костями и возбужденно смеющегося. Мать сидела напротив него и тоже смеялась. Это было, наверное, за месяц до ее исчезновения. Момент примирения, когда сосущий голод в его животе прекратился и временно ожила прежняя любовь к матери. Он хорошо помнил тот день. Ненастный, дождливый день, когда вода струями стекала по оконной раме, а тусклый свет в комнате не позволял читать. Двое детей ужасно скучали в темной маленькой спальне. Уинстон хныкал и капризничал, предпринимая бесполезные попытки получить хоть какую-то пищу. Слонялся по комнате, сбрасывал вещи с их мест и пинал стенные панели, пока соседи не начали барабанить в стену, а младшая сестренка беспрерывно вопить. В конце концов мать сказала: «Ладно, я куплю тебе игрушку, хорошую игрушку, тебе понравится». И она отправилась под дождем в маленький магазинчик поблизости, который время от времени работал. Она вернулась с картонной коробкой, в которой лежал набор змейки и лесенки. Он до сих пор помнил запах мокрого картона. Набор был очень плохого качества. Доска растрескалась, крошечные деревянные кубики вырезаны так плохо, что едва ли могли лежать на одной из сторон. Уинстон угрюмо и без особого интереса посмотрел на игру. Но затем мать зажгла огарок свечи, и они уселись играть на полу. Вскоре его уже охватил страшный азарт. Он кричал и смеялся, когда блошки безнадежно карабкались по лесенкам и снова съезжали по змейкам почти к самому началу. Они сыграли 8 раз, и каждый выиграл по 4 кона. Его кроха-сестренка была слишком маленькой, чтобы что-то понимать в игре. Но она, сидя у изголовья, тоже смеялась, потому что смеялись они. Целый день они наслаждались счастьем, как в его далеком раннем детстве. Он постарался выбросить видение из головы. Ложная память. Такие ложные воспоминания беспокоили его время от времени. Они не имеют значения, если ты знаешь, что они из себя представляют. Что-то было, а чего-то и не было. Он вернулся к шахматам и снова взял белого коня. И почти сразу же уронил его с глухим звуком на доску. Ему показалось, будто иголка пронзила его руку. Пронзительный звук фанфар прорезал тишину. Сводка. Победа. Когда перед новостями звучат фанфары, это всегда означает победу. Что-то вроде электрического разряда пронеслось по всему кафе. Даже официанты остановились и навострили уши. Фанфары сменил невероятный шум. Из телеэкрана неслись возбужденные голоса, но они тонули в страшном, восторженном реве, доносившемся снаружи. Новость, будто на крыльях, разлеталась по улицам. Из теленовостей он услышал достаточно, чтобы понять. Случилось все именно так, как он и предвидел. Огромная морская армада тайно сосредоточила силы для удара в тылу врага. Белая стрела отсекла хвост черной. Обрывки победных фраз прорывались сквозь шум. Потрясающий стратегический маневр. Идеальная согласованность. Полный разгром. Полмиллиона пленных. Полная деморализация. Контроль над всей Африкой. Война вот-вот завершится. Победа. Величайшая победа в истории человечества. Победа. Победа. Победа. Ноги Уинстона под столом непроизвольно двигались. Он не поднялся с места, но мысленно бежал. Быстро бежал вместе с уличной толпой и глох от собственного крика. Он снова поднял голову и посмотрел на портрет большого брата. Колосс, шагающий над миром. Скала, которую тщетно бьются азиатские орды. Он подумал, что 10 минут назад, да, всего 10 минут, в его душе жила неопределенность, поскольку он не знал, что принесут новости с фронта, победу или поражение. Ах, дело не только в разгроме азиатской армии. Многое изменилось в нем самом с того первого дня в Министерстве любви, но окончательное, необратимое, исцеляющее изменение свершилось лишь сейчас. Голос из телеэкрана все еще продолжал вещать о пленных, трофеях и побоище, но крики с улицы немного затихли. Официанты вернулись к работе. Один из них подошел с бутылкой джина. Уинстон, пребывая в блаженном забытье, не обращал никакого внимания на то, как наполняют его стакан. Он больше уже не бежал и не захлебывался в радостных криках. Он снова вернулся в Министерство любви, и все было забыто, а душа его бела, как снег. Он находился на публичном суде, во всем признавался, всех обвинял. Он шел по коридору, выложенному белым кафелем, с таким ощущением, будто гуляет в свете солнечных лучей, а вооруженная охрана двигалась сзади. Пуля, которую он так долго ждал, входила в его мозг. Он пристально посмотрел на огромное лицо. Ему потребовалось 40 лет, чтобы понять, что за улыбка таится в его темных усах. О, жесткое, бесполезное недоразумение. О, упрямый, своевольный беглец, не желавший припасть к любящей груди. Две пахнущие джином слезы скатились по его носу. Но это хорошо. Все правильно. Борьба окончена. Он одержал победу над самим собой. Он любил большого брата. Конец.